Клайв Баркер. Страх. Страх. Вот та тема, в которой большинство из нас находит истинное удовольствие. Прямо-таки какое-то болезненное наслаждение. Прислушайтесь к разговорам двух совершенно незнакомых людей в купе поезда, в приемной учреждении или в другом подобном месте. О чем бы ни велась беседа, о положении в стране, о растущем числе жертв автомобильных катастроф или же дороговизне лечения зубов, собеседники то и дело касаются этой наболевшей темы, а если убрать из разговора иносказания, намеки и метафоры, окажется, что в центре внимания неизменно находится страх, и даже рассуждая о природе божественного начала или о бессмертии души, мы с готовностью перескакиваем на проблемы человеческих страданий, смакуя их, набрасываясь на них так, как изголодавшийся набрасывается на полное до краев дымящееся блюдо. Страдание, страх. Вот о чем так и тянет поговорить собравшихся неважно где, в пивной или на научном семинаре. Точно так же язык во рту так и тянется к больному зубу. Еще в университете Стивен Грейс напрактиковался в этом предмете, страхе человеческом, причем не ограничиваясь рассуждениями, а тщательнейшим образом анализируя природу явления, препарируя каждую нервную клетку собственного тела, докапываясь до глубинной сути самых затаенных страхов. Преуспел он в этом благодаря весьма достойному наставнику по имени Куэйт. В то время университеты Англии охватило повальное увлечение различного рода гуру. Молодые люди обоих полов лихорадочно искали себе пастыря, неважно, с востока или с запада, чтобы словно ягнята слепо следовать, куда тот укажет. Стив Грейс не был исключением. К несчастью, его мессией оказался именно Куэйт. Познакомились они в студенческой забегаловке. «Меня зовут Куэйт», — без лишних церемоний представился Стиву парень, оказавшийся рядом с ним за стойкой бара. «А ты, если не ошибаюсь, Стив Грейс?» «Да, точно. С отделения этики, верно?» «Верно. Вот только что-то я тебя не видел на остальных лекциях и семинарах факультета философии. А я с филологического, с отделения английской литературы. Как ты, должно быть, знаешь, мы ежегодно выбираем какой-нибудь дополнительный предмет. Мне предложили древнескандинавские языки, но это было уж слишком». «И ты подался в этику». «А что мне оставалось?» Куэйт заказал двойной бренди. По его лицу нельзя было сказать, что он может себе позволить подобные напитки. Но уж Стив из-за двойного бренди выбился бы из бюджета на целую неделю. Куэйт же, залпом осушив бокал, велел повторить. «А ты что будешь пить?» — поинтересовался он у Стива, который мурыжил полпинты уже теплого легкого пива, надеясь растянуть его еще примерно на часок. «Мне ничего не хочется». «Брось. Серьезно, этого вполне достаточно». «Тогда», — обратился Куэйт к бармену, — «еще один бренди и пинту пива моему приятелю». Стив не стал возражать против такой щедрости. В конце концов, полторы пинты пивка слегка развеют охватившую его тоску накануне семинара по теме «Анализ проблем общества» в проблемах Чарльза Диккенса. Сама мысль о предстоящем семинаре вызывало у него неодолимую зевоту. «Интересно», — проговорил Стив, «почему никому не пришло в голову родить диссертацию о пьянстве как одном из видов общественной деятельности?» Клейд задумчиво взглянул на свой бокал бренди, который тут же и осушил. «Или как о способе забыться», — заметил он при этом. Стив окинул взглядом нового знакомого. Был он лет на 5 старше самого Стива, которому недавно исполнилось 20. Одежда Куэйда представляла собой довольно забавный коктейль. Сильно поношенные кроссовки и брюки из плиса плохо сочетались с дорогой кожаной черной курткой, поверх когда-то белоснежной, а теперь грязновато-серой рубашки, свисающей с его худющих костлявых плеч. Его продолговатое лицо украшали массивные очки, за стеклами которых малюсенькие зрачки едва выделялись на молочно-белом фоне глазных яблок. Полные, почти негритянские губы были также бледными, сухими. Одним словом, не из тех, что называют чувственными. Все это дополняли светлые, давно не мытые волосы. Он напоминает мелкого торговца наркотиками из Голландии, которых развелось полным-полно, решил Стив. В отличие от подавляющего большинства студентов, Куэйт не носил значков, удостоверяющих принадлежность к одной из многочисленных и разношерстных организаций. Сексуальным меньшинством, участникам кампании в защиту китов, нацистам-вегетарианцам и тому подобным бредом. Так кто же он такой, черт побери? Лучше бы ты выбрал древнескандинавские языки, тем временем заметил Куэйт. Это еще с какой стати? А там не заставляют даже писать курсовых работ. Это для Стива было новостью. Куэйт продолжал. И отметок не ставят. Зачеты принимают, подбрасывая монетку. Выпал орел, значит сдал. Решка, приходи в другой раз. Теперь до Стива дошло, что Куэйт шутить изволит. Он выдавил смешок, в то время как физиономия самого Куэйда оставалась бесстрастной. «И все-таки древнескандинавские языки тебе бы пошли больше», — продолжал он. «Да и кого интересует этика в наше время? Епископ Беркли, Платон и остальная дребедень — все это дерьмо собачье. Совершенно справедливо. Я за тобой понаблюдал на лекциях. Это уже интересно», — подумал Стив. «Ты никогда не пишешь конспектов?» «Никогда». «На это я и обратил внимание. Отсюда вывод. Либо ты целиком полагаешься на собственную память, либо тебе вся эта муть просто-напросто до фени. Ни то, ни другое. Конспекты меня жутко утомляют, вот и все». Усмехнувшись, Куэйт извлек пачку дешевых сигарет. «Еще одна несообразность», — подумал Стив. «Если уж курить, то что-нибудь поприличней. Гулаус или Кэмэл. Либо уж не курить вообще. Настоящей философии здесь не обучишься», — непоколебимой убежденностью проговорил Куэйт. «В самом деле?» «Конечно. Нас пичкают Платоном, Бентоном и прочей ахинеей. Настоящий же анализ полностью игнорируется. Все, что нам предлагают, конечно, очень правильно, но это ведь совсем не то, что нужно. Истинная философия, Стивен, чем-то напоминает зверя, дикого, необузданного зверя. Ты со мной согласен?» «Что-то я, честно говоря, не понял. Какого зверя?» «Дикого, Стив. Дикого. Который может укусить». Внезапно Куэйт как-то лукаво-хитро усмехнулся. «Да, может укусить», — повторил он с видимым наслаждением. Подобная метафора была выше понимания Стива. Но тем не менее он согласно кивнул. «По-моему, предмет этот для нас настоящая пытка». Мысль о подвергающихся пытке студентах, очевидно, чрезвычайно понравилась Куэйду. И это правильно. Если бы только философию преподавали здесь иначе, без этого псевдонаучного словоблудия, с единой целью скрыть от нас истинную суть вещей. А как же, по-твоему, следует преподавать философию? Стиву уже не казалось, что Куэйд шутит. Напротив, он выглядел очень серьезным. Его и без того маленькие зрачки сузились до размеров булавочной головки. «Взять нас за руки и подвести к этому дикому зверю вплотную, чтобы его погладить, поласкать, покормить его. Ты со мной согласен, Стивен?» «Да я не пойму, о каком звере ты говоришь?» Непонимание Стива, похоже, слегка раздражало Куэйда. Тем не менее, он терпеливо продолжал. «Я говорю о предмете всякой философии, Стивен, если, конечно, она стоящая. Предмет этот — страх, в основе которого лежит прежде всего неизвестность. Люди пугаются того, чего не знают. Вот, например, стоишь ты в темноте перед закрытой дверью. То, что находится за ней, тебе внушает страх». Стив воочию представил себя во тьме перед закрытой дверью. Он наконец-то начал понимать, к чему клонит Куэйт. Все его столь запутанные рассуждения о философии были лишь прелюдией к разговору о главном – о страхе. Вот что должно интересовать нас прежде всего. «То, что лежит в глубинах нашей психики», – продолжал Куэйт. «Игнорируя это, мы рискуем». Внезапно Куэйт запнулся. Красноречие оставило его. «Рискуем чем?» Куэйт уставился в опустевший стакан, вероятно, желая наполнить его снова. «Хочешь повторить?» – спросил его Стив, и в глубине души стремясь услышать отрицательный ответ. Вместо этого Куэйт переспросил. «Чем мы рискуем?» «Ну, по-моему, если мы сами не пойдем зверю навстречу, если его не разыщем и не приласкаем, тогда...» Стив ощутил, что наступил кульминационный момент разговора. «Тогда», — закончил Куэйт, — «зверь рано или поздно сам придет за нами, где бы мы от него ни прятались». Страх — вот та тема, что неизменно доставляет нам какое-то болезненное наслаждение. Если, конечно, речь идет о чужом страхе. Последующие 2 недели Стив ненавязчиво навел кое-какие справки о философствующем мистере Куэйде. И вот что выяснил. Знали его лишь по фамилии. Имя же никому не было известно. Точно так же никто точно не знал, сколько ему лет. И только одна из секретарш считала, что Куэйду уже за 30. Что весьма удивило Стивена. Та же секретарша слыхала от самого Куэйда, что родители его умерли, но почему-то полагала, что их убили. Больше никаких сведений о Куэйде собрать не удалось.